Глава 5. Свадебная церемония. Вся Циньюэ появилась в сопровождении двух подружек, поддерживающих ее под руки. Ее голову украшала корона Красного Феникса. Завеса из бисера свисала с короны спереди, полностью закрывая лицо. Поэтому выражение лица невозможно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Было разглядеть. Ее блестящие шелковистые черные волосы мягко не спадали на плечи. Красную свадебную одежду украшал облачный узор «Четыре счастья». Пояс подчеркивал прекрасную стройную талию. С пояса свисали украшения из нефрита и кистей жемчуга. Завершали наряд золотые туфельки. Эти детали, дополняющие свадебный наряд, делали его еще более ослепительным. Ся Циньюэ подошла к Сяо Че. Каждый ее шаг был настолько легким и грациозным, как будто она ступала по облакам. Казалось, что это не обычная девушка, а невесомая фея. Ее осанка была настолько прекрасна, что Сяо Че залюбовался ею. Ся Циньюэ подошла к свадебной повозке, и подружки, кланяясь, вернулись обратно. Согласно свадебной традиции Империи Голубого Ветра, жених провожает невесту к свадебной повозке. Сяо Че шагнул вперед и протянул руку, чтобы помочь Циньюэ. Он элегантно подал ей руку, однако как только рука Ся Циньюэ легла в его ладонь, пронизывающая холодная аура опутала его руку. Сяо Че застыл от боли. Вся его правая рука онемела. Ощущение пронизывающего холода постепенно исчезло. Сяо Че медленно опустил руку с равнодушным выражением. Он нахмурился, когда холодная энергия поразила его, но не издал ни звука. Выражение его лица не изменилось. Если бы не завеса из бисера, можно было бы увидеть удивление в прекрасных глазах Ся Циньюэ, сменившееся прежним холодным выражением. Сяо Че сел на коня, и свадебная процессия тронулась в обратный путь. Свадебная команда клана Ся последовала за ней. Через полтора часа процессия достигла главных ворот клана Сяо. Долгое путешествие прошло гладко и спокойно, к разочарованию тех, кто надеялся на драматическое развитие событий. Сяо Ле стоял у ворот, чтобы поприветствовать гостей. К сожалению, число людей, которые пришли к Сяо Че, можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Большинство гостей пришли поздравить Сяо Ле и клан Ся. Многие из них были здесь благодаря известности Сяо Ле и связям клана Ся. Перед входом в дом клана Сяо собралась огромная толпа зевак. Народу было так много, что капли воды некуда было упасть. Все эти люди пришли посмотреть на свадьбу первой красавицы города плывущих облаков. Свадебная повозка Ся Циньюэ медленно остановилась перед воротами. Служанка Ся Дунлин приподняла край занавески и мягко сказала: «Госпожа, мы прибыли». После этого Ся Дунли опустила руку. Когда Ся Циньюэ вышла из повозки, шумная атмосфера вокруг мгновенно успокоилась, так что можно было услышать тяжелое дыхание собравшихся людей. Был уже почти полдень. Мягкий солнечный свет отражался от короны Феникса, а одежда так сверкала, что слезы наворачивались на глаза, если слишком долго смотреть. Ее волосы были собраны в высокую прическу, которую венчала корона Феникса, состоящая из четырех ярусов. Верхний ярус был украшен изящными золотыми шпильками, а нижний – изображениями золотого Феникса. С нижнего края короны Феникса свисали жемчужные кисти. И хотя лицо было наполовину скрыто, ее изысканная красота была безупречной. Вздох восхищения пронесся над толпой. Люди были просто не в силах оторвать взгляд. Такова была сила очарования Ся Циньюэ, хотя люди даже не видели ее лица. Ее аура, манера держаться. Казалось, что она фея, только что сошедшая с картины. Она была настолько прекрасна, что все не могли оторвать от нее глаз. Ся Дунлин завязала конец красного шелкового пояса вокруг руки Ся Циньюэ. Конечно же, второй конец был привязан к руке Сяо Че. Сяо Че с улыбкой подошел, чтобы провести невесту над жаровней. Они вошли в ворота и прошли в дом. Когда они вошли в дом клана Сяо через главный вход, снова стало шумно. И хотя выражение лица Сяо Че не изменилось, Конечно же, он хотел, чтобы эта свадьба поскорее закончилась. Они вошли в главный зал клана Сяо, в котором проходили важные встречи. Единственными, кто мог использовать этот зал для свадеб, были глава клана и старейшины. Для свадьбы зал сильно преобразился, и это было хорошо видно. Насколько можно было видеть, колонны были украшены желтыми топазами. На стенах нарисованы драконы, инкрустированные редкими драгоценными жемчужинами. Красная ковровая дорожка пересекала весь зал и заканчивалась у подножия небольшой золотой лестницы. Мягкий золотой свет дополнял атмосферу, делая красиво оформленный зал еще более привлекательным. Конечно же, клан Сяо не готов был выделить столько денег на свадьбу Сяо Че, и основную сумму выделил клан Ся. Ся Хуны был готов потратить любую сумму на свадьбу своей дочери. Сяо Ле и Ся Хуны сидели на самом высоком месте в зале. Их лица осветили улыбки, когда Сяо Че и Ся Цин Юэ вошли. С обеих сторон от ковровой дорожки в три ряда стояли стулья из розового сандалового дерева. Все они уже были заняты людьми. Там сидели глава клана Сяо, лорд Сяо Юаньхай и четверо старейшин. Когда Сяо Че вошел в зал со счастливой улыбкой, их лица остались спокойными, но в глубине души они презрительно усмехались. Многие поколения клан Сяо практикуют развитие путей внутренней силы. Поэтому то, что Сяо Че родился с поврежденными каналами внутренней силы, было позором для клана Сяо. Если бы он не был внуком пятого старейшины, его бы давно изгнали из клана. И если бы он женился не на известной дочери клана Ся, они бы даже не потрудились взглянуть на это, не говоря уж о том, чтобы присутствовать на церемонии. Что касается Сяо Че, если они слышали его имя, то единственное, что им приходило на ум, слово «мусор». Они просто не обращали на него внимания и даже не помнили, как он выглядит. На континенте бездонного неба, если у человека нет способностей, то он не заслуживает уважения. Такова суровая реальность и основной принцип, которому следовали почти все, даже по отношению к членам своего клана. По выражениям лиц молодого поколения клана Сяо, тоже можно было легко понять их отношения. Все они имели виды на Ся Цин Юэ, и их глаза выдавали их непреодолимое влечение. Как только их взгляды смещались на Сяо Че, в глазах тут же вспыхивала неприкрытая зависть. Даже ученики, не являющиеся членами клана, смотрели на него свысока и никогда даже подумать не могли, что он и в самом деле женится на драгоценном сокровище города плывущих облаков. Этот брак вызывал чувство, похожее на то, когда видишь мух, поедающих мертвую плоть. Мастер церемонии Сяо Де громко объявил начало свадебной церемонии. Сперва мастер церемонии назвал имена жениха и невесты. Затем зачитал по списку имена почетных гостей, которые приняли приглашение. С того самого момента, как свадебный поезд вернулся, Сяо Че сохранял спокойное выражение, но в его сердце бушевал шторм. Сяо Че не беспокоило то, что говорил мастер церемонии. Он размышлял над проблемой, которая его волновала на самом деле. Что это было за странное чувство, которое он испытал, когда коснулся руки Ся Цин Юэ? Что это за вид внутренней силы? Он никогда не слышал о такой разновидности силы в городе плывущих облаков. Достичь 10 уровня элементарной ступени в 16 лет. Для Ся Цин Юэ это было поистине удивительно. Но она была в самой низкой точке 10 уровня элементарной ступени. Как ей удалось беззвучно выпустить такую холодную ауру, что она полностью сковала его руку? Что это была за удивительная аура и на каком она действительно уровне? Или это была скрытая сила Ся Цин Юэ, которая достигла вершины 10 уровня элементарной ступени внутренней силы? В это время мастер церемонии замолчал. После короткой паузы он продолжил, повысив голос. «Первый поклон небесам и земле!» Сяо Че быстро повернулся, краем глаза взглянув на Ся Цин Юэ. Они поклонились в направлении дверного проема небесам и земле. «Второй поклон старейшинам!» Пара развернулась на 180 градусов и поклонилась сидящим на возвышении Ся Хуны и Сяо Ле. Сяо Ле кивнул и с любовью улыбнулся Сяо Че и своей новой невестке. Ся Хуны тоже улыбался, наслаждаясь происходящим. Обмен поклонами между мужем и женой. Сяо Че повернулся к Ся Цин Юэ. Одновременно с ним Ся Цин Юэ повернулась к нему лицом. То, что она сделала это без каких-либо колебаний или задержки, заставило всех молодых людей клана Сяо заскрипеть зубами. В своих мыслях они уверяли себя, что Ся Цин Юэ не хочет выходить замуж за этого искалеченного ублюдка и делает это только по принуждению клана Ся. К их разочарованию, они так и не увидели никаких попыток сопротивления со стороны Ся Цин Юэ. Не было ни малейшего намека с ее стороны на попытку избежать этого брака, как они ожидали. Муж и жена поклонились. Когда они оба склонились друг к другу, Сяо Че увидел через бисерный занавес холодные глаза, устремленные на него. Ледяные глаза, без каких-либо следов эмоций. Обычно в такие моменты толпа взрывается аплодисментами, криками и громким смехом. Но лишь немногие люди искренне поприветствовали супружескую пару. И это было довольно неловко. «Хе-хе-хе, нужно поздравить пятого старейшину?» С сарказмом сказал первый старейшина Сяо Ли, сидящий рядом с главой клана Сяо Юнь Хаем. «Поздравляю вас от имени всего клана, пятый старейшина!» Его слова так и сочились презрением. Второй старейшина Сяо Бо засмеялся, услышав слова первого старейшины, как до этого глава клана, и продолжил. «Пятый старейшина, столь талантливая невестка, несомненно, приумножит славу клана Сяо. Если бы клан Сяо заполучил такого зятя, было бы очень хорошо. Хе-хе-хе. Поздравляю!» Атмосфера в зале немедленно стала холодной. Только идиот не расслышал бы издевку, прозвучавшую в этих поздравлениях.